Глава 17. Олеся. В голове все перепуталось. Что думать, я не знала. Зато прекрасно знала, что чувствовала. Невероятную тягу, зависимость, одержимость. Оставшись ночью одна в комнате, я не могла уснуть. Лишь вспоминала наш поцелуй, пропитанный нежностью. Прокручивала его в голове снова и снова. А потом полночи мечтала о том, чтобы Руслан пробрался ко мне в комнату. Хотелось чего-то запретного, неприличного. Я схватилась руками за щеки, пылавшие огнем. Стало стыдно своих желаний. Укутавшись в одеяло, закрыла глаза и попыталась уснуть. Мне этого не дал сделать скрежет у двери в моей комнаты. Я застыла на секунду, вытаращив глаза, но быстро, придя в себя, подскочила с кровати. Тихо на цыпочках подкралась к двери и прислушалась. В коридоре за стенами комнаты царила тишина. Еще бы, в 3 часа ночи. В дверь снова тихо постучали. Меня сковало от страха и неизвестности. «Кто там?» — сглотнув застрявший в горле ком, громким шепотом спросила я. «Это Руслан. Открой». Я, еле дыша, схватилась за ручку. Я не знала, что делать, но понимала, если открою, то произойдет что-то, о чем потом могу пожалеть. А если не открою, то точно буду жалеть, так как не узнаю, зачем он пришел. Кусая губу, повернула ручку и открыла дверь, впуская ночного гостя. — Что ты здесь делаешь? Откуда узнал, что моя комната? — Мне не спалось, я думала тебе. А комнату найти несложно, если спросить у горничной, — легко ответил мне Руслан. Он пристально разглядывал меня, стоявшую перед ним в теплой розовой пижаме со смешными котятами. Сразу стало стыдно за свой детский вид и захотелось спрятаться. «Милая пижама», — произнес он, шагнув ко мне. Я в это время, сцепив руки на груди, попятилась. В неярком свете луны, проникавшем сквозь окно, я увидела, как удивленно подскочили его брови, а на губах заиграла хищная ухмылка. «Поиграем в кошки-мышки?» — спросил он. «О чем ты говоришь? Сейчас ночь. Какие могут быть игры в такое время?» — возмутилась, готовая спрятаться за кресло. «Очень, знаешь ли, интересные игры получаются ночью», — сказал он и дернул бровями, стрельнув глазами в сторону кровати. Пока я сгорала от стыда, бросая взгляд на скомканное одеяло, Руслан бросился в мою сторону. Взвизгнув, я забежала за кресло и хохотнула. Он стоял напротив меня, а я следила за тем, в какую сторону он побежит, чтобы успеть отступить. Парень не торопился, медленно обходя кресло по кругу. Я пятилась от него, а сердце в это время замирало с каждой секундой. «Чего ты хочешь? Зачем пришел?» — спросила, продолжая испуганно пятиться. «Хочу завершить то, что начал. Нас ведь прервали», — ответил Руслан, медленно приближаясь, словно хищник, крадущийся за своей добычей. Уперлась ногами в кровать и поняла, что отступать некуда. Он быстро настиг меня, заметив, что я остановилась. Отшатнулась от него и чуть не упала на кровать. Руслан поймал меня за руки, вернув равновесие и сразу заключая в объятия. Я смотрела на него во все глаза, не веря, что сбываются мои недавние мечты. — Почему ты дрожишь? Ты боишься меня? — спросил он тихо. — Нет, — шепнула я, сглотнув снова застрявший в горле ком. Сжала губы, ожидая дальнейших его действий. Руслан медлил, будто специально тянул время. Глаза впились взглядом в его, горящие ночи, отражавшие свет луны, пробиравшийся в окно моей спальни. Запрокинув голову, он чертыхнулся и отпустил меня, шагнув назад, а потом сделал еще пару шагов. Я нахмурила брови, наблюдая за его капитуляцией, ничего уже не понимая. «Наверное, мне все же лучше держаться от тебя подальше», — прошептал он. Но у меня этот звук отозвался громом в голове. «Почему?» — сорвался вопрос с моих губ. «Я нахожу для этого кучу причин». «Я бы хотела послушать». Меня сжигала изнутри обида. Я не могла понять, какие игры он ведет, что ему нужно от меня. На глаза стали наворачиваться предательские слезы, и я отвернулась, встав к нему спиной. «Да, ты прав. Уходи», — сказала тихо. И уже не сдерживая льющихся слез обиды, ждала, когда за спиной хлопнет дверь. Но ничего не происходило. Руслан либо испарился из моей комнаты, либо все еще стоял на том же месте. Чего я хотела больше, сама не знала. Спустя несколько секунд почувствовала, как его горячие руки обхватили меня, разворачивая к себе. Я пыталась отвернуть от него лицо, но он не позволил. Схватил его в ладони и внимательно рассматривал. Его взгляд бегал по моему лицу, будто изучая, запоминая каждую черточку. Он опустился на кровать, увлекая меня за собой, и я тряпичной куклой упала в его объятия, уютно расположившись на его коленях. Одной рукой он обнимал меня, а вторую протянул к лицу, стирая большим пальцем слезы. — Почему ты плачешь? Я тебя обидел, — шепнул он рядом с моим ухом. Я лишь поджала губы, продолжая обиженно сопеть. — Не хочешь со мной говорить? — снова тихо шепнул он. — Мне уйти? Я отрицательно тряхнула головой, совершенно неосознанно, тут же подняла голову и уставилась на него округлившимися глазами. — Вот дура! — пронеслось в голове. — И что он теперь обо мне подумает? Его брови тоже подпрыгнули вверх. Видимо, и он от меня такого не ожидал. Снова протянул руку и отвел от моего лица волосы, закрывавшие ему обзор. Мой взгляд сместился на его губы, которые снова расползлись в ухмылке. От его близости я не могла контролировать свои действия и мысли. Уже стала представлять, как эти губы будут прикасаться к моим, и от этого облизнулась. Улыбка слетела с его губ. Я метнула взгляд на его глаза и увидела, что они пристально уставились на мои губы. Кадык дернулся. Я снова прикусила нижнюю губу, рассматривая его. Руслан уже не улыбался. Он был предельно напряжен. Но я совершенно не могла уловить, отчего такая резкая перемена настроения. Его ладонь легла на мой подбородок, а большой палец надавил и потянул губу, зажатую между зубами, освобождая ее. Я даже приоткрыла рот в удивлении, не ожидая от него таких действий. Вдруг в голове что-то щелкнуло. Пришло осознание, что я неправильно себя веду. В ту же секунду вырвалась из его объятий и вскочила на ноги, отступая на шаг и отводя взгляд в сторону. Руслан вскочил вслед за мной и заметался по комнате, изредка запуская руку в волосы. Он не смотрел в мою сторону и, лишь метнувшись к двери, обернулся. За несколько широких шагов преодолел разделявшее нас расстояние, подошел совсем близко, нарушая мое личное пространство. Схватил одной рукой за талию, прижимая ближе, а вторую запустил мне в волосы, притягивая к себе. Мое лицо стремительно приближалось к его. Я все видела, будто в замедленной съемке. Его губы прикоснулись к моим, и от этого внутри будто взорвался фейерверк чувств. Сердце быстро забилось в груди, и все внутренности словно скрутились в тугой комок. Этот поцелуй не был похож на предыдущий. Был нежным и тягучим. Вкус пьянящих губ Руслана обещал, сводил меня с ума. Втянув нижнюю губу себе в рот, я провела по ней языком и слегка прикусила, отчего Руслан негромко застонал. Его зубы в ответ впились в мою губу, оттягивая ее. Теперь была моя очередь тихо стонать от нахлынувших чувств. Эта сладкая пытка унесла с собой последние крупицы рассудка. Мыслей не осталось, зато чувства обострились до предела. Я таяла в руках Руслана, забывая о том, что все это неправильно. Не заметила, как он снова сел на мою кровать и как сама я оказалась у него на коленях. Он продолжал крепко сжимать рукой мою талию. Не заметила, как его пальцы пробрались под рубашку, а прикосновения, поглаживание кожи распаляли где-то внизу живота пожар. Мои руки обхватили его шею, а пальцы зарылись в короткие волоски на затылке. Поцелуй уже принял более жгучую форму. Наши языки сцепились в безумном танце, не желая уступать друг другу пальму первенства. Почувствовала на животе его обжигающие ладони, прокладывающие себе дорогу вверх. Проинспектировав кожу живота, он сместил их на спину, начав ее слегка поглаживать. Я была готова замурчать от удовольствия, но вдруг поцелуй прервался, а я оказалась опрокинута на кровать. От неожиданности распахнула глаза и уставилась на Руслана. — Что ты делаешь? задала самый глупый в мире вопрос. «Ничего особенного. Я же сказал, что мне нужно кое-что проверить», — тихо ответил он, склоняясь к моей шее. Он стал покрывать ее поцелуями, прикусывая и посасывая кожу. Поднимаясь выше, осыпал поцелуями лицо, снова впился пьянящим поцелуем в губы, а уже через мгновение оторвался от меня и слегка отстранился. Открыла глаза и только в этот момент осознала, что пижамная рубашка на мне распахнута, а Руслан пялится на мою обнаженную грудь. Я резко запахнула края рубашки, отталкивая парня от себя. Соскочила с кровати, пытаясь привести мысли в порядок, но присутствие Руслана не давало сосредоточиться. Взглянуть на него или произнести хоть слово уже не могла. Меня сковало чувство стыда. Я лишь могла надеяться, что он сам догадается уйти и оставить меня в покое. Но нет, он не догадался. «Ты чего так встрепенулась, птичка?» — удивленно произнес он. «Ничего, это все слишком. Ты все неправильно понял. Я не собиралась с тобой...» Проговорить то, что хотела, я не смогла, а лишь закусила губу, надеясь, что он все сам поймет. «Олесь, я и сам не собирался с тобой заниматься сексом, если ты об этом», — ответил он. «Извини, если напугал. Мне казалось, что ты не против». «Я против», — выпалила резко, стрельнула в него негодующим взглядом и вновь опустила глаза, разглядывая свои ноги. «Без проблем». Он поднял руки над головой, показывая, что сдается. «Меня это даже радует». «Что именно?» — нахмурившись, произнесла я. «Что тебя еще никто не успел развратить». Увидела, как он довольно заулыбался, и от этого нахмурилась еще сильнее.